Он уже завоевал восхищение четвертого принца. Увидев надутого Содзя, четвертый принц тайно решил, что он, безусловно, должен завлечь этого ребенка в свои союзники. Через 10 лет, когда четвертый принц будет бороться за трон, Содзя, несомненно, будет в состоянии помочь ему добиться успеха. Примечание автора. Могут присутствовать спойлеры. Вот уже было сказано, что Содзя был представлен слишком идеальным, в отличие от обычных детей. Но лишь так можно было привлечь внимание четвертого принца. Конечно, появление четвертого принца является лишь частью новой сюжетной ветви. В ближайших главах его не будет. Что касается ошибок с деньгами и так далее, сожалею, баги бывают. Что же касается того, что все происходит слишком гладко для Содзя, это определенно немного слишком благоприятно. Но есть причина для этого. Что же касается причины, вы узнаете ее в будущем. Спойлеры, много спойлеров. В качестве последнего комментария. Никогда не смотрите только на внешность вещей.